Глава вторая. На второй год правления царя Навуходоносора были ему видения во сне. Он пришел в тревогу и не мог больше спать. Царь велел позвать магов, заклинателей, колдунов и мудрецов-халдеев, чтобы они истолковали его сны. Пришли они и предстали перед царем. Царь сказал им: «Я видел сон и тревожусь, хочу понять его». Халдеи заговорили с царем по-арамейски: «Царь, вовеки живи! Расскажи нам, рабам твоим, этот сон, и мы истолкуем его». Царь ответил халдеям: «Объявляю вам мою волю. Если вы не скажете, что мне снилось и что это означает, вас разрубят на куски и ваши дома разрушат. А если расскажете сон и истолкуете его значение, будут вам от меня подарки, награды и великий почет. Итак, расскажите, что мне снилось и что это означает». Они снова сказали: «Царь, поведай нам, рабам твоим, этот сон, и мы истолкуем его». Царь ответил: «Я уверен, что вы просто тянете время, ведь я объявил вам мою волю, и вы знаете, что вас ждет, если не расскажете мне мой сон. Вот вы и сговорились лгать и изворачиваться передо мной. Вдруг, мол, что-нибудь изменится. А вот расскажите ко мне мой сон, и тогда я поверю, что вы можете его истолковать». Халдеи сказали царю: «Никто на земле не сможет рассказать царю того, о чем он спрашивает, ведь никогда ни один царь, ни один великий владыка не спрашивал ничего подобного у магов, заклинателей или мудрецов-халдеев. Царь задает такой трудный вопрос, что ему не может ответить никто, кроме богов, а они не живут меж людьми». От таких слов царь пришел в страшное негодование и в гневе приказал предать смерти всех мудрецов Вавилона. Вышел указ казнить мудрецов. Даниилу и его друзьям тоже грозила казнь. Но Даниил обратился с разумной и мудрой речью к Ариоху, начальнику царской стражи, который был послан казнить вавилонских мудрецов. Стал Даниил расспрашивать Ариоха: «Сановник царский, почему царь издал такой суровый указ?» И Ариох рассказал Даниилу, в чем дело. Даниил пошел к царю и упросил его дать время на разгадку царского сна. Вернувшись домой, он рассказал все своим друзьям, Анании, Мисаилу и Азарии: «Пусть просят Бога Небесного смилостивиться и раскрыть эту тайну, чтобы не казнили Даниила и его друзей вместе с другими вавилонскими мудрецами». Ночью Даниилу было видение, и тайна открылась ему. Тогда Даниил благословил Бога Небесного. Провозгласил он: «Благословенно имя Божье от века и вовеки, ибо у него мудрость и сила. Времена и годы он сменяет, царей свергает и царей ставит, дает мудрым мудрость, знание прозорливым. Он открывает глубины, тайны, ведает то, что во тьме сокрыто, с ним свет пребывает. Тебя, Бога отцов моих, хвалю я и славлю, ты даровал мне мудрость и силу. Ты поведал мне ныне то, о чем мы просили, то, о чем спрашивал царь, ты нам поведал». После этого Даниил отправился к Ариоху, которого царь послал казнить вавилонских мудрецов, и сказал: «Не казни вавилонских мудрецов. Веди меня к царю, я истолкую его сон». Ариох тотчас привел Даниила к царю и доложил: «Я нашел одного человека из переселенцев, приведенных из Иудеи, который истолкует сон царя». Тогда царь обратился к Даниилу, или, как его и иначе называли, Белтешацару: «Ты в самом деле можешь рассказать мне, какой сон я видел, и истолковать его?» Даниил ответил царю: «Тайну, о которой спрашивает царь, не раскроют ему ни мудрецы, ни заклинатели, ни маги, ни звездочеты. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Это он явил царю Навуходоносору то, что будет в конце времен. Вот что явилось тебе во сне, когда ты спал на своем ложе. Твои мысли, царь, устремились к будущему, и открывающий тайны показал тебе будущее. А мне эта тайна была открыта не потому, что я будто бы мудрее всех на свете, но для того, чтобы разъяснить ее царю, и ты постигнешь то, что тебя тревожит. Вот что ты видел, царь. Стоит перед тобой истукан, огромный истукан, он ярко сияет, и вид его наводит ужас. Голова у этого истукана из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра из меди, голени из железа, а ступни частью из железа, частью из глины. Потом ты видел, откуда-то сам собой, без помощи рук человеческих, откололся камень и упал на истукана, на его ступни из железа и глины, и раздробил их. Тут железо, глина, медь, серебро и золото разом рассыпались и стали, как мекина на таку летом. Ветер унес их, и даже следа не осталось. А камень, который упал на истукана, стал великой горой и занял всю землю. Таков сон. А теперь мы расскажем царю, что он означает. Ты царь, царь царей. Тебе Бог Небесный дал царство, могущество, силу и славу. Тебе он отдал во власть и подчинил людей, зверей земных и птиц небесных, где бы они ни жили. Золотая голова — это ты. После тебя настанет другое царство, не столь великое, как твое. Потом третье царство, медное, будет властвовать над всей землей. А четвертое царство будет крепкое, как железо. Подобно тому, как железо все дробит и разбивает, как железо все сокрушает, так и оно разобьет и сокрушит всех. Еще ты видел ноги и ступни, частью вылепленные из гончарной глины, частью железной. Значит, царство разделится. Будет в нем доля твердости железной, поэтому ты и видел железо пополам с глиной. Ступни ног частью железные, а частью глиняные. Значит, царство в чем-то будет крепким, а в чем-то непрочным. Железо, что ты видел, было смешано с глиной. Так смешается одно с другим в потомстве человеческом. Но не станут они единым целым, как железу не сплавится с глиной. В одни этих царствований Бог Небесный воздвигнет царство вечное, нерушимое, неприступное для других народов. Оно сокрушит и разрушит все эти царства, а само будет стоять вечно. Поэтому ты видел, как от горы, сам собой, без помощи рук человеческих, откололся камень и разбил железо, медь, глину, серебро и золото. Так великий Бог показал царю будущее. Сон правдив, и толкование верно. Тут царь Навуходоносор простерся ниц перед Даниилом и велел почтить его приношениями и благовонными курениями. Царь сказал Даниилу: «Воистину, ваш Бог — это Бог богов, владыка царей, открывающий тайны, раз ты сумел раскрыть эту тайну». После этого царь возвысил Даниила, одарил множеством богатых даров, назначил его правителем всей Вавилонии и главой всех вавилонских мудрецов. По просьбе Даниила царь поручил Шадраху, Мешаху и Авед-Него управлять делами Вавилонии, а сам Даниил остался при царском дворе.